«Опять тупик», — вздохнула Пола. «А он умный, этот гад». «Возможно, даже слишком умный», — ответила Стейси. «Я нарыла одну очень странную деталь. Все ведь знают, кто такой был Алан Тьюринг. Он расшифровал код Энигмы и считается одним из основателей информатики. А еще он покончил жизнь самоубийством, потому что суд признал его виновным в мужеложстве», — добавила Пола. «Просто напоминаю на случай, если вы забыли». «Слушай, Пола, да в те времена даже шеф еще не работала», — застонал Кевин. «Так что там с этим Тьюрингом, Стейси?» «Есть одна такая знаменитая фотография, на которой он снят бегущим во время каких-то соревнований. Так вот, Джей-Джей обрезал голову с этого снимка, подчистил его в фотошопе и повесил на своей страничке в качестве собственной фотографии. Я не очень понимаю, о чем это говорит, но поступок все же не совсем ординарный, верно?» «Вот тут нам бы и пригодился Тони», — подумала Пола. «Они могли выдвигать сколько угодно теорий и догадок, но вот понять, какая из них наиболее достоверна, им было не под силу». «Так что, получается, Джей-Джей голубой?» — спросила она. «Или помешан на компьютерах», — предположил Сэм. «Как ты считаешь, Стейси?» «Ну, Тьюринг и впрямь среди компьютерщиков считается чуть ли не героем. Правда, это может быть и отвлекающий маневр, если он настолько умен». «А что насчет Дэниела?» — спросила Кэрол. «Знаю, его ноутбук пропал, но, может, тебе удалось проникнуть к нему в почту?» «Ну, когда я лазала на задворках Рига, решила заодно проверить и страничку Дэниела», — чуть смутившись, призналась Стейси. «Ну, разумеется», — на секунду прикрыв глаза, вздохнула Кэрол. «И что ж ты обнаружила?» «Тот человек, который в привате рассказывал ему о комедийном шоу, использовал никнейм KK». «Ох, черт!» — ругнулся кто-то из команды. «Страница KK была удалена в тот вечер, когда пропал Дэниел. На этот раз он использовал другое фото Тьюринга, только прифотошопил к нему новую прическу, чтобы возраст снимка не так бросался в глаза. Извини, что рушу твою теорию, Сэм, но сомневаться больше не приходится. В обоих случаях действовал один и тот же человек». У всех присутствующих в комнате настроение заметно упало. «Похоже, Сета в живых уже нет», — Пола произнесла вслух то, о чем думали все. «Но действовать мы будем, исходя из того, что он жив», — строго сказала Кэрол. «По опыту мы знаем, что убийца такого типа редко останавливается на двух жертвах. Сэм, я правильно понимаю, твое возвращение означает, что поисковая операция в Уэствотере провалилась?» «Вообще-то нет». Сэм, похоже, был рад вновь завладеть всеобщим вниманием. «Совсем наоборот. Я решил, что вы захотите выслушать меня лично. Ну, а оставшиеся вопросы я могу решать, не выезжая отсюда». Кэрол мрачно посмотрела на Сэма. «Ого!» — удивилась Пола. «Он фактически подрывает авторитет Кэрол в глазах коллектива, сам того толком не понимая». Откинувшись в кресле, Пола с нетерпением принялась ждать, удастся Сэму выкрутиться или нет. «И что же там произошло?» — осведомилась Кэрол ледяным голосом. «Ну, мы получили однозначный результат», — начал Сэм. «Вчера поздно вечером дайверы обнаружили в озере завернутый в полиэтилен куль, как раз в том месте, которое предположительно указала Стейси». Сэм умолк и с торжествующей улыбкой оглядел коллег. «То есть теперь у нас есть жертва преступления?» — сурово спросила Кэрол, как бы напоминая всем остальным, что найденное тело — не повод для веселья. Сэм постепенно начал понимать, что взял не тот тон. Согнав с лица улыбку, он прочистил горло. «Боюсь, не одна». «Мать и дочь, да?» — сказала Кэрол. «Да, они обнаружили и останки маленького ребенка, но...» Сэм все-таки выдержал театральную паузу. Он был неисправим. «Ну?» Кэрол явно была не в духе, чтобы терпеть подобные выходки. «Но это еще не все. Там были останки и третьего человека. Если в озере мы нашли Дануту Барнс и ее дочь, то с ними был кто-то еще, и этот кто-то, скорее всего, мужчина». Глава 23. Тони сидел скрючившись, уставившись на носки ботинок. «Спасибо, Альвин». Пробормотал он, чувствуя себя последним идиотом. «Спасибо, что поручились за меня и вытащили из тюрьмы». На лице Амброуза застыло выражение невероятного отвращения. «Я ведь под свою ответственность уговорил инспектора вызвать вас. А вы нам что устроили? Такую историю не скоро забудут. Я теперь из-за вас выгляжу полным придурком. По-другому в полиции меня теперь и воспринимать не будут. Альвин Амброуз, идиот, нанявший профайлера, которого арестовали за незаконное вторжение в собственный дом. Вот уж удружили, док. Мне, правда, очень, очень жаль. Почему вы сразу не сказали мне про своего отца? Да не был он мне отцом, вздохнул Тони. В этом-то все и дело. Хуже всего было то, что ему пришлось оправдываться перед Амброузом. Всю свою жизнь Тони возводил стену, отгораживаясь от внешнего мира, только чтобы окружающие не узнали его потаенных секретов. И вот стоило совершить одну глупость, и все эти стены рухнули. Наверное, именно так чувствуют себя его пациенты. Со стороны вся эта ситуация казалась до нелепого смешной. Хотя Тони не находил в ней ничего веселого. Вопли агента подстегнули Тони, и он, выпрыгнув из кровати в одних трусах, бросился к своей одежде. К сожалению, крики подстегнули и потенциальных покупателей дома, которым хватило самообладания вытащить телефон и вызвать полицию. Полиция отреагировала молниеносно, Тони даже не успел одеться. Агент все еще билась в истерике, покупатели в ужасе сторожили дверь, отказавшись выпустить Тони. Он безуспешно пытался объяснить, что имеет полное право находиться в доме. Даже тот факт, что у него при себе были ключи от входной двери, ничуть не убедил копов. А вот рассказу риэлторши они поверили. По ее словам, вчера Тони осматривал дом в качестве потенциального покупателя, а теперь вот заявляет, что это его собственность. Надо признать, подумал Тони, что на месте полиции он тоже поверил бы агенту, а не себе. Конечно, Шизика из чужой спальни надо вести в участок, а уж там разбираться, то ли ему место в психушке, то ли он все же говорит правду. В случае Тони все участники драмы были уверены в справедливости первого варианта. Правда, в участке конфликт разрешился на редкость быстро. Тони позвонил адвокату и детективу Амброузу, и все сразу разъяснилось. Его отпустили, на прощание дав напутствие. Если ему вдруг опять захочется переночевать в выставленном на продажу доме, пусть сперва предупредит агентство недвижимости. Амброуз уже ждал его, когда Тони, смиренный и пристыженный, вышел из здания полиции. В отличие от предыдущей встречи, никакой теплоты во взгляде Амброуза не наблюдалось. «Не был?» «Как это понимать?» — удивился Амброуз. «Я его никогда не видел. Собственно, я даже имя его узнал только после того, как он умер и завещал мне дом». Амброуз присвистнул. «Да, от такого у любого крышу снесет. Особенно, если она и так не на месте», — мрачно подумал Тони. «И не говорите. Наверное, когда я предложил вам приехать сюда поработать, вы сочли это знаком свыше, а?» «Ну, я бы так не сказал. Скорее подумал, что мне выпал шанс, который нельзя упустить. Извините, надо было мне все вам рассказать заранее. Просто я и представить себе не мог, что осмотр дома произведет на меня такой эффект. Я-то думал, что останусь равнодушен и безразличен, а попал туда и почувствовал себя как дома. Эта реакция Тони совсем не понравилась, и анализировать ее ему не хотелось».